«Разве вам у нас плохо было? Вы же все имели». Рубинчик посмотрел ей в глаза. В ее глазах не было ни издевки, ни партийного презрения к очередному предателю Родины, а только укор. «Катя, у тебя папа жив?» — спросил он. «Да, конечно. А мама?» «Да, а почему вы спрашиваете?» «А мои? Все погибли на этой земле. И все равно даже ты считаешь, что я тут живу у вас, не у себя, понимаешь?» «Но это я так сказала случайно», — смутилась она. «Я не имела в виду, имела, Катя». «Ну хорошо, имела», — обозлилась она. «Ну и что? Там война, арабы, наркотики, безработица. Вы что, вы не смотрите телевизор? Как можно вести туда детей?» На это ему уже нечего было сказать. «Как-нибудь выживем, Катя. Спасибо». Он пошел вверх по лестнице и услышал у себя за спиной ее тяжелый вздох и искренне огорченный голос. «Кошмар! Что люди делают?» Через 40 минут в отделе расфасовки ему достали из-под прилавка 2 тяжелых бумажных пакета, положили в его авоськи, и Рубинчик стал протискиваться к выходу, как вдруг... «Варя?» Он не поверил своим глазам.